экономическое развитие России в XVII веке. После смуты в России начался восстановительный период, и перед правительством Михаила Федоровича встала задача ликвидации последствий иностранной интервенции. В стране царила разруха, и даже не хватало рабочей силы для ее восстановления, потому что в период смутного времени многие ушли к казакам на юг, за Волгу, а оставшиеся не имели ровным счетом ничего, за что их окрестили бобылями. Дворянство оскудело, и многие его представители сами становились холопами у состоятельных бояр. Государственная казна тоже полнотой не отличалась, и в восстановлении русского государства принимали материальное участие богатые купцы – Строгановы, Свешниковы, Никитниковы и так далее. Основной задачей Михаил Романов поставил укрепление дворянского и крестьянского хозяйства. Он оставил дворянам землю, дарованную Шуйским и Лжедмитрием II, а затем раздал еще порядка 90 тысяч десятин дворовых земель боярам, дворянам, чиновной знати и немногим казакам. А для работы на этой земле необходимы были крестьяне. И в 1637 году царь издал указ об увеличении срока сыска беглых крестьян до 9 лет, а в 1641 — до 10 лет. Крестьян, вывезенных другими феодалами, разрешалось разыскивать в течение 15 лет. Уменьшались налоги на крестьян, денежный оброк постепенно заменял натуральный. Особенностью развития сельского хозяйства стала специализация отдельных районов страны на разном производстве. Хлеб поставлялся на рынок с юга и Поволжья, лен и конопля — с запада, мех — из Сибири, а холсты — из Костромских и Ярославских областей. Таким образом, вторая половина XVII века стала благоприятной для развития внутренней торговли и промышленности. Ремесло, определяемое до сих пор индивидуальными заказами, переросло в мелкотоварное производство. В ремесленном деле тоже появилась специализация различных районов. Ростовская область была знаменита финифтью, Вологодская — кружевами, Нижегородская — замками и так далее. Деревообработка, текстильная промышленность, металлообработка и ювелирное дело остались в Москве и близлежащих городах. Центрами ремесла стали не только города, но и села. Новшеством в мелкотоварном производстве стало появление мануфактур, первых предприятий с использованием ручного труда. Одной из первых и крупнейших русских мануфактур был пушечный двор в Москве, появившийся в конце XV века. В XVII веке появились мануфактуры, в основном обеспечивающие царский двор и войско, золотая, серебряная, оружейная палаты, а также казенные пороховые мануфактуры. Мануфактуры, созданные с помощью государства, называли посессионными. Всего же в XVII веке известно 65 мануфактур, производящих железо, медь, стекло, бумагу и так далее. Однако половина из них закрылись, не дожив до конца века из-за нехватки достаточного количества рабочей силы. На закате XVII века появились первые мануфактурные производства, во главе которых стояли династии мануфактурных промышленников, в основном из богатых купцов. Появление первых ярмарок стало предпосылкой образования всероссийского рынка, который, в свою очередь, дал толчок развитию внешней торговли. Был издан указ, повышавший пошлины на иностранные товары. Иностранные купцы могли торговать только в приграничных зонах, а в 1649 году царь Алексей Михайлович Романов запретил англичанам торговлю и выслал их из пределов страны. Активно шло освоение Сибири, Урала и Северного Кавказа. Появлялись укрепленные линии, состоящие из городов-крепостей, росли новые города. Сословия русского общества. Высшим сословием в России были феодалы, в основном состоящие из бояр, которые имели свои вотчинные родовые владения. К концу века свою долю в феодальном сословии заняли дворяне, которые с приходом к власти Романовых стали продвигаться в армии и при дворе, получали новые чины и должности, а вместе с ними и земельные владения. Феодальная верхушка требовала ужесточения положения крестьян и полного их закрепления за своими хозяевами. В 1649 году Земский собор принял соборное уложение, закрепившее вечное право феодалов на зависимых крестьян, с запретом перехода от одного хозяина к другому. К концу века больше половины крестьянских дворов стало принадлежать дворянам, которые стали опорой абсолютной монархии и ослабили позиции боярской аристократии. В 1682 году была отменена система местничества, в силу которой высшие государственные должности переходили по родству, и поместное землевладение было уравнено в правах с вотчинами. В то же время подавлялись другие социальные слои общества. Крестьяне делились на владельческих и черносошных. Первые были собственностью феодалов, вторые владели собственной землей без права покинуть ее и платили тягло в пользу государства. Но тяжелее всех приходилось крестьянам мелких феодалов, полностью зависящих от произвола хозяина, который мог их продавать, обменивать и дарить. Крестьяне работали на своих хозяев на барщине от 2 до 4 дней в неделю и к тому же должны были платить натуральный и денежный оброк. Среди городского населения верхушкой считались купцы и богатые ремесленники, в отличие от мелких ремесленников и торговцев. Существовали белые слободы, в которых проживали привилегированные слои населения, которые освобождались от повинностей в пользу государства. В среде духовенства была своя иерархия. Самый многочисленный и близкий к народу слой составляли приходские священники. Высшим слоем являлись епископы, архиепископы и митрополиты, а во главе стоял патриарх Московский и всея Руси, и его двор. Церковь владела огромным количеством земель, поэтому обеспокоенные власти в уложение 1649 года включили запрет для церкви увеличивать свои земельные владения и упразднили права белых слобод, поскольку в них входили и церковные владения. Особым для России сословием стало военное сословие казаков, которые пользовались особыми правами на условиях обязательной и воинской повинности. Казаки быстро освоили донские и яицкие земли, промышляя рыбной ловлей, охотой и бортничеством, параллельно занимаясь земледелием и скотоводством. Во главе казацких общин стояли атаманы и старшины, которые избирались на общем сходе. В 1671 году казачество присягнуло на верность царю Алексею Михайловичу. Особенности политической системы. Юный царь Михаил после вступления на престол во всем полагался на Земский собор и Боярскую думу в силу молодости и неопытности, а в 1619 году власть взял в свои руки вернувшийся из польского плена его отец Филарет. После смерти Михаила в 1645 году на царство был пожалован его сын Алексей. В отличие от отца, он был подготовлен к царствованию. С 5 лет его образованием занимался боярин Борис Иванович Морозов, фактически правивший страной после получения трона своим воспитанником. Народ прозвал Алексея Михайловича Тишайшим за спокойный, добрый и набожный характер. За свою жизнь он был 2 раза женат. Первая жена, Мария Ильинична Милославская, подарила ему 13 детей, среди которых были Федор, Иван и Софья. После ее кончины царь женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, и у них родился сын, будущий Петр Великий. В самом начале правления династии Романовых перед правительством стояла задача ликвидировать последствия смутного времени, для чего юный царь должен был заручиться поддержкой всех слоев населения. Это стало возможно посредством земских соборов, которые отличались от прежних соборов тем, что получили возможность выступать низшие сословия. Избиратели поручали своим депутатам наказы для представления их царю. Теперь главенство было за дворянами и посадским населением. Первые 6 лет правления Михаила земские соборы практически не прекращали свою работу. По мере укрепления самодержавной власти земские соборы стали не нужны. Они собирались все реже и реже, да и то лишь для того, чтобы утвердить уже готовые проекты. Последний из земских соборов был создан в 1653 году, а опорой для государственной власти стали армия и бюрократия. Наравне с Земским собором утратила свои позиции и Боярская дума. К концу правления Алексея Михайловича ее численность возросла почти в 5 раз, поэтому царь для своего спокойствия и удобства создал ближнюю думу, куда включил только наиболее близких людей, которым он доверял. Постепенно Малая дума заняла позиции прежнего управляющего органа и завладела ведением большинства государственных вопросов. Активно развивалась система приказов. Разрядный приказ ведал вопросами царской службы. Поместный приказ собирал налоги и жаловал земли. Ямской отвечал за почтовую связь. Казенный — за царское имущество. Конюшенный — за царские конюшни. Вопросами внешней политики ведал посольский приказ. В разное время в России было порядка 100 разных приказов. такое количество органов управления породили путаницу и бюрократическую волокиту, потому что зачастую некоторые приказы выполняли одинаковые функции, что свидетельствовало о необходимости реформировать приказную систему. В уездах власть сосредоточилась в руках воевод, однако контроль за их деятельностью был очень слабый. Они отвечали за положение дел в уездах, станах и волостях, возглавляли местные военные отряды, отчитывались перед Москвой за сбор налогов и выполнение повинностей, а также выполняли административные функции и вершили судебную власть. Повсеместное главенство воевод над местным управлением задвигало на задний план земские игумные избы, организованные для этой цели избранной Радой еще в середине XVI века. Для укрепления пограничных районов царь сделал еще одно звено между центральной и уездной властью, сформировав во второй половине XVII века разряды, объединившие группы городов-крепостей. В начале XVII века было издано множество законов с целью ликвидации последствий лихих годов смутного времени. Их проектировали приближенные к царю, затем проверяли и утверждали царь и Боярская дума, а в случае особенной важности и Земский собор. Количество и разобщенность правоустанавливающих документов привели к необходимости создания одного закона, который объединял бы все принятые положения. Таким законом стало Соборное уложение 1649 года, разработку которого возглавил князь Адаевский, включивший в новый свод законов положение не только русских, но и зарубежных законодательных документов. Объемный государственный документ содержал некоторые новшества для русского права. Например, впервые преступления против царской семьи и близких к ней чинов стали называть государственными. Также впервые было утверждено безраздельное право феодала на крепостных крестьян и установлен бессрочный срок сыска беглых крестьян, а для лиц, укрывающих беглых, предусматривались большие штрафы. Таким образом, ситуация в стране не способствовала развитию предпринимательства, отношениям частной собственности и рыночной экономики страны. Произошло максимальное усиление крепостничества, монархия стала приближаться к абсолютной, опираясь на армию, дворянство и государственный аппарат.